Ты-то мне и нужен. Он подошел, положил обе руки Леониду на плечи и так и эдак оглядел его, склоняя голову то влево, то вправо. Сейчас анекдотец какой-нибудь расскажет или взаймы попросит, или предложит пробежаться до бара номер один, что на Пушкинской. Раки там объявились, понимаешь, друг? Раки-забияки, рванем. Нет, завершив свое пристальное рассматривание, краснолицый, так и не сняв рук с плеч Леонида, повлек его к окну. Они тут у окна как бы с глазу на глаз оказались. У этого окна и вообще было принято конфиденциальные вести беседы. Широкий подоконник, глубокая оконная ниша. Усаживайся и говори, никто тебя в ожидалке не расслышит, и никто не подойдет. Ибо всем ведомо, что это место для разговора с глазу на глаз. Садись, Галь! Леонид сел на подоконник, обернувшись лицом к стеклу. Крыши громоздились за окном, а вдали, а над крышами, прогнувшимися, задохшимися, в рубиновом сиянии виднелась кремлевская звезда. Краснолицый присаживаться не стал. Изогнувшись, он навис над Леонидом своим бойким смеющимся лицом. Зубы у него были на редкость хороши, и от него вкусно пахло водкой. «А твой Денисов-то не ожидал от него», — заговорил он бойким шепотком, будто радуясь чему-то. «Да, вырисовывается». «Вы о чем?» — спросил Леонид. Радостный шепоток этот встревожил его. Шепотом добрые вести не сообщаются, они добрые, они ведь в одиночку не ходят. Леонид верил в добрые и недобрые полосы. Сейчас для его студии, для его друзей, для него самого шла недобрая полоса. «Пишут люди о Денисове, вот и о чем», — пояснил краснолицый, улыбаясь до ушей. «Поглядеть со стороны, рассказывайте какую-нибудь забавную историю, но нет». «Он не для забавных историй», — отозвал к окну Леонида. «Что пишут?» — Леонид поднялся. «И кто эти люди?» «Грамотный народ!» Краснолицому было весело, если он и завел этот разговор, то так, чтобы повеселить душу, поглядеть, как к его вестям отнесется тот, кому они вовсе не безразличны, и на им такое зрелище кажется развлечением. «Актриса эта! Что же?» «В открытую с Денисовым живет. У него, говорят, и поселилась, верно это?» «Не знаю». «Ну вот, с тобой как с человеком, а ты как в отделении милиции». «Не знаю». «Знаешь, друг?» «Не знаю». Вот сейчас как раз был момент, когда можно было повернуться и уйти прочь от этого весельчака, сующего нос не в свои дела, от этого коридорного разносчика новостей. Но, может, что-то всерьез угрожает Денисову? Леонид промедлил и не ушел. «Ну, не знай», — сказал краснолицый, и малость поубавил улыбку, обиделся вроде бы. «Я ведь тебе по дружбе, а ты, между прочим, ревизор министерский к вам вылетел». «Да не кто-нибудь, Воробьев. Слыхал о нем? Встречал?» «Профессиональную ревизорскую болезнь имеет, язву желудка». «Этого не споишь, не умолишь». Краснолицый снова развеселился, начал, как при утренней зарядке, привставать на цыпочки, того и гляди, займется прыжками. «Эх, Денисов, умный с виду, а дурак! Ну кто его дернул речи держать, спорить? Провалился с фильмом и помалкивай, обличитель. Вот теперь ему пропишут. В Канаде поскользнулся, в Туркмении упадет». «Ах, вот что значит. Его все-таки услышали?» — вслух подумал Леонид. «Услышали». Краснолицый перестал тренировать ноги, достал из кармана пятак и стал подбрасывать его и ловить, подбрасывать и ловить.